Глава 20. Вейшенг. «Юлань, что ты здесь делаешь?» Жена брата встала с кресла, когда я вошел. «Привет, Вэй». Девушка, как всегда, придерживалась неформального стиля общения. «Извини, что так поздно. Приютишь на пару дней? Линьяо уехал на юг по поручению отца. Не хочу оставаться в доме одна, мне... страшно». «Подожди». Я почувствовал холодок, ползущий по спине. «С каких пор тебя пугает собственное поместье? Вы поругались?» Это было так не похоже на Юлань, что поневоле закрались нехорошие подозрения. Мой брат никого в мире не уважал так сильно, как эту молодую женщину. И она, мне кажется, отвечала ему полной взаимностью. «Что случилось теперь?» «Значит, Линьяо тебе не сказал? Это так на него похоже?» — вздохнула Юлань. «Видишь ли, с некоторых пор мы получаем письма с угрозами. Муж считает их нелепой шуткой и происками конкурентов, поэтому, естественно, ни в коем случае не собирается не то что в полицию сообщать, даже отцу не говорит. И я через его голову не стану подобного делать». Поэтому и не отправилась в центральное поместье семьи У или к своим родителям, понимаешь? Я бы просто не смогла вести себя, как ни в чем не бывало, да и Линьяо был бы сильно мной недоволен. «Ты хочешь, чтобы сообщил я?» Я задумчиво потер переносицу. «Нет, что ты!» — испугалась Юлань. «Я просто... тут побуду, хорошо? Можно?» «Не хочу, чтобы муж обвинил меня в интригах за его спиной, потому, пожалуйста, не говори никому». Девушка глубоко поклонилась. «Юлань, я не против, но ты уверена, что Линьяо правильно расценит этот шаг? Может, лучше снять номер в гостинице? Только ревности старшего брата в отношении его собственной жены мне и не хватало, и сплетен, касающихся подобной ночевки. Все в порядке. Твоя матушка присмотрит за мной и за соблюдением приличий», — улыбнулась невестка с явным облегчением. «Она только что звонила и сообщила, что будет через 10 минут». «Час от часу не легче. Мама приедет, чтобы помочь Юлань? Небо падает на землю, или я опять что-то пропустил? А почему ты рассказала про письма мне и, видимо, моей матери, если не хочешь ставить в известность семью через голову мужа? Надо было как-то потянуть время до прибытия мадам У и заодно уточнить некоторые нюансы. Потому что ты единственный, кто относится к Линьяо по-настоящему по-родственному, как к брату», — выдала Юлань. Я чуть не сел мимо кресла. «Что? С чего ты взяла? Мы всегда были соперниками». «Соперниками, но не врагами», — улыбнулась жена брата. «Ты единственный, кто никогда всерьез не желал моему мужу зла, даже поддерживал его, хотя и старался сделать это так, чтобы никто не заметил». Я прикусил язык. «Гуй, все побери, неужели Линьяо это тоже заметил? Не хотелось бы настолько терять лицо». «Жаль, мой муж этого не видит и не ценит», — грустно закончила Юлань. А я выдохнул с облегчением. «Не видит и не ценит, пережить можно. А вот если заметил и насмехается про себя, используя меня в темную, это совсем другое». «Откуда ты это знаешь?» — решил выудить я как можно больше информации. «Не знаю, а скорее чувствую. Я, конечно, могу ошибаться, только за последний год ты стал более мягким и лояльным, наверное. Но даже раньше я никогда не ожидала от тебя подвоха, в отличие от тетушки или племянников отца моего мужа». Тут Юлань слегка скривилась, вспоминая детей дяди. Хотя те еще были более-менее терпимы. А вот единственный сын тетушки представлял собой ужасно избалованного и похотливого парня. Лишь на семейных ужинах при моем отце он вел себя нормально, потому что тот всего лишь парой слов мог лишить его содержания, что уже однажды и произошло. Ведь для господина Йонхо связи и авторитет главы семьи У были непоколебимы. Именно поэтому он и стал мужем единственной дочери, любимицы его деда. «Ты уже здесь?» Мать вошла в холл стремительно, долетела до кресла, в котором устроилась Юлань, и символически чмокнула вставшую навстречу невестку в щеку. Сказать, что я застыл в шоке, это ничего не сказать. Старшая госпожа У в сторону жены брата старалась даже не смотреть лишний раз. В каком болоте какой Гуй сдох? «В последнее время я чувствую, что позиции семьи твоего дяди становятся сильнее». Мама обернулась ко мне и подошла, явно намереваясь поцеловать. Тоже непривычно, но ладно. Наверное, даже в какой-то степени приятно, ведь в отличие от поверхностного чмока Юлань, на моем лице мать оставила след от помады. Ее поцелуй в лоб, такой мягкий и с заметной задержкой, теплые объятия в ответ на мои, все это было настолько ново, что я на секунду потерял нить ее слов. А потом до меня дошло. «То есть ты решила...» «Враг моего врага?» Госпожа У ничуть не стеснялась присутствующей здесь же Юлань. Впрочем, вот такой она была всегда. Резкой, решительной и иногда слишком прямолинейной себе во вред. «Моя старшая невестка прекрасно понимает, что они нацелены прежде всего на Линьяо и готова к сотрудничеству». «Что ж...» Расчетливо прищурился я на жену брата. «Союзники лишними не бывают. Осталось убедить в этом Линьяо». «Это я беру на себя», — кивнула Юлань, грустно улыбнувшись. Я задумчиво тоже кивнул, но все-таки что-то внутри меня сжималось от беспокойства. Чуть покопавшись в себе, нашел сразу несколько причин подобного. Прежде всего, раньше я всегда жил один, а сейчас в моей квартире стало слишком многолюдно. Да еще и женщины. С учетом моей собственной горничной, к которой я теперь даже за расслаблением обратиться не смогу, это немного удручало. Понимаю тебя. С другой стороны, ты теперь даже в собственной голове не одинок. Давай найдем в этом свои плюсы. Ты затем и завелась в моей голове, чтобы болтать чепуху и искать плюсы в минусах, да, Кристи? «Ну, наверное, можно и так сказать. А что, я тебе не нравлюсь?» «Нравишься. Как бы странно это ни звучало». «Мурря!» «Погоди радоваться. Не это сейчас главное. Я не верю в то, что служба безопасности брата не выяснит, где именно была его жена. А с его привычкой ревновать ко мне все, начиная от стульев и заканчивая отцом, я сомневаюсь, что Линьяо воспримет это адекватно». «Не похоже, Юлань, на дуру. Значит, имеешь что сказать мужу по этому поводу». «И все же я предпочту переночевать в отеле, чтобы наверняка». Я помотал головой, открывая шкаф и присматривая один из небольших рабочих чемоданов для сменной одежды. Такие часто приходилось брать в офис, когда я понимал, что придется там ночевать. «Только мать предупреди». К моему удивлению, шизофрения со мной не спорила. «Сам знаю», — кивнул я отражению в зеркале. «Мурмничка», —